Глава 4. Создание атмосферы терапевтических взаимоотношений. Часто начатое с лучшими намерениями консультирование не приносит результата, потому что не были установлены соответствующие терапевтические отношения. Порой консультанты и терапевты не имеют четкого представления о тех отношениях, которые должны иметь место в процессе работы, и как следствие этого, их терапевтические усилия размыты и неопределенны, как по процессу, так и по результату. Гораздо больше должно быть уделено внимания установлению тонкой взаимосвязи, которая возникает между терапевтом и клиентом, консультантом и консультируемым. Консультирование как уникальное взаимодействие. Видимо, лучше всего начать обсуждение этой темы с определения того, чем же не являются терапевтические взаимоотношения. Сделаем ряд утверждений от противного с точки зрения идеального представления о терапевтическом контакте. Терапевтические отношения не являются, к примеру, отношениями между родителем и ребенком, с их глубокими эмоциональными связями, которые характеризуются зависимостью с одной стороны и принятием авторитарных и ответственных ролей с другой. Родительские узы имеют оттенок постоянной и абсолютной преданности, что никоим образом не является частью нормальных терапевтических отношений. Терапевтические взаимоотношения также и не дружеские отношения, главная черта которых – полная взаимность, взаимопонимание, стремление как получать, так и отдавать что-то другому. Консультирование – это и нетипичное взаимодействие учителя и ученика с их делением на руководителя и подчиненного, с изначальной установкой «один должен учить, а другой учиться», с акцентом исключительно на интеллектуальные усилия. Это не та терапия, которая базируется на взаимосвязи врача и больного, где существует экспертная диагностика и директивные указания со стороны врача, смиренное принятие и подчинение со стороны клиента. Этот список можно продолжать. Например, отношения во время консультирования – это не отношения между коллегами, хотя какие-то элементы подобных отношений присутствуют. Консультант и консультируемый – это не вождь и его последователь, не священник и прихожанин. Иначе говоря, терапевтические отношения представляют собой специфические социальные связи, отличающиеся от любых других, которые до этого устанавливал человек. Нередко на первых встречах он довольно продолжительное время пытается понять этот ни на что не похожий тип человеческих взаимоотношений. Консультант, в свою очередь, должен осознавать это, если он намерен эффективно управлять ситуацией. Несмотря на то, что терапевтические взаимоотношения были только что описаны как отличающиеся от большинства обычных жизненных связей, это не значит, что консультирование в том виде, в каком оно существует в реальности, предполагает только такое определение. Иногда случайно, иногда намеренно терапевты и консультанты в своем поведении с клиентом обращаются к одной из этих привычных форм. Возможно, во фрейдовском психоанализе наиболее последовательно проводится установка, суть которой в том, что аналитик принимает на себя роль родителя. Один из авторов говорит о подобном аналитике так: «Он неизбежно становится заменителем одного из реальных родителей. Таким образом, он становится родителем или отцом-исповедником, которому действительно можно все рассказать без страха быть наказанным или обвиненным в чем-то, отцом, который поймет и не проявит никакого удивления или чрезмерного негодования даже в отношении тех эмоционально значимых вещей, о которых никогда не говорят вслух. Позже мы могли бы обсудить, является ли исполнение роли родителя одним из элементов психоанализа, в силу которых этот метод представляет собой невыносимо длительную процедуру. Многие консультанты совершенно определенно намерены играть роль учителя, в то время как другие делают упор на то, что они являются друзьями своих консультируемых. В действительности, любые типичные взаимодействия, которые существуют в реальной жизни, могут быть взяты за основу в терапевтических взаимоотношениях. Подобные примеры, однако, не могут служить образцом для идеальной модели психотерапии. Основные аспекты терапевтических взаимоотношений. Перечислив то, чем не являются терапевтические отношения, как мы теперь можем определить, чем же они являются на самом деле? Представляется, что можно назвать по крайней мере 4 явных свойства, характеризующих наиболее благоприятную атмосферу консультирования. Приведем описание этих свойств в терминах той конкретной ситуации, которую пытается создать консультант. Во-первых, это теплота и отзывчивость со стороны консультанта, которые делают возможным установление раппорта, постепенно перерастающего в более глубокую эмоциональную взаимосвязь. С точки зрения консультанта, это четко контролируемое отношение, где аффективная связь имеет определенные границы. Это выражается в неподдельном интересе к клиенту и принятии его как личности. Консультант откровенно признает, что он до некоторой степени эмоционально вовлечен в отношения. Он не претендует на положение сверхчеловека, он может быть выше этого вовлечения. Он достаточно чувствителен к потребностям клиента, но тем не менее способен контролировать собственную идентификацию, чтобы иметь возможность как можно лучше поддержать человека, которому оказывает помощь. В то же время он избегает позиции, которая выражается следующим высказыванием одного из психоаналитиков. Пациент становится эмоционально связанным с аналитиком, а аналитик старается рассматривать пациента с минимальным количеством эмоций. Аналитик должен казаться психологически сильным, очень сильным, но очень хорошо понимать человеческую слабость. Хороший консультант признает, что только что описанная установка сделает из него безнадежного формалиста. Гораздо лучше откровенно давать себе отчет в том, что ты в какой-то степени эмоционально вовлечен во взаимодействие. Но эта включенность должна строго ограничиваться для пользы самого пациента. Таким образом, необходимо избегать другой крайности, которую можно проиллюстрировать на примере первой терапевтической беседы с 8-летней девочкой, которую бросила ее мать. Посреди довольно бесцельной и замедляющей ход терапии игры, которой была увлечена девочка, консультант спросил: «Эстер, ты не хочешь кое-что узнать?» Эстер проявила некоторую заинтересованность, и консультант сказал: «Ты мне нравишься». Эстер, казалось, была довольна этим. Она выглянула из окна, заметила нескольких человек, прохаживающихся в отделении, и сказала: «Знаете, где работает мой дядя?» Здесь консультант пытается воздействовать на ребенка, установив с ней аффективную связь, для которой подросток еще не готов, из чего, по всей видимости, ничего хорошего не может получиться. Поддерживающая терапия, в ходе которой терапевт становится ради любых практических целей матерью, отцом, дядей или тетей ребенка, возможно. если в нее можно погрузиться в рамках установленных на это время обязательств, она может быть вполне успешной. Более разумно было бы, избегая излишнего отчуждения или чрезмерной участливости, устанавливать такие взаимоотношения, которые характеризуются теплотой, интересом, ответственностью, а также ясно и четко очерченной эмоциональной привязанностью. Мы чуть позже поговорим о тех способах, которые позволяют вводить подобные ограничения в ситуации интервью. Вторая особенность терапевтического взаимодействия – предоставление достаточной свободы выражения чувств. Вследствие принятия консультантом высказываний клиента, полного отсутствия любых морализаторских и оценочных суждений, всепонимающего отношения, которое пронизывает всю беседу, клиент приходит к осознанию того, что все его чувства и отношения могут быть выражены. Никакое отношение не будет слишком агрессивным, никакое чувство провинностью. Все может быть привнесено в эти взаимоотношения. Ненависть к отцу, внутренний конфликт по поводу сексуальных запретов, угрызения по поводу совершенного в прошлом, нежелание обращаться за помощью, антагонизм и негодование по отношению к терапевту – все имеет право на выражение. В этом смысле терапевтическое взаимодействие заметно отличается от любых взаимоотношений в реальной жизни. Оно представляет собой ситуацию, в которой клиент может принести настолько быстро, насколько позволяет ему его сопротивление выразить все запретные импульсы и скрытые установки, осложняющие его жизнь. Несмотря на существующую полную свободу выражения эмоций, терапевтическая беседа развивается в определенных рамках, что придает ей структуру, которую клиент может использовать, делая открытие внутри себя. Эти ограничения – третий и очень важный аспект ситуации консультирования. Рассмотрим, например, проблему времени. Клиент свободен в том смысле, что может прийти на назначенный прием, а может не прийти, может явиться вовремя или опоздать, может убивать целый час на пустую болтовню, дабы избежать своих реальных проблем или использовать время конструктивно. Однако существует определенное ограничение в связи с тем, что он не может руководить консультантом и занимать больше положенного времени, несмотря ни на какие отговорки. Нередко консультируемый ждет до последней минуты отведенного на консультацию времени, чтобы поднять, наконец, жизненно важный вопрос, обсуждение которого, естественно, требует большого количества времени. Ребенок в этом смысле более прямолинеен и сразу же заявит, что он останется на 2 часа вместо одного. Однако более благоразумен тот консультант, который придерживается четко установленных временных рамок. Клиент может извлечь гораздо большую пользу из хорошо организованной ситуации. Есть также и другие ограничения. При работе с маленьким ребенком в ситуации игровой терапии подразумевается полная свобода выражения любых чувств, но вводятся и определенные значительные нормы поведения. Он может крушить глиняные фигурки, ломать куклы, кричать, брызгаться водой, но ему не позволяется ни бить окна, ни выносить свою деструктивную активность за пределы кабинета, в холл или другие кабинеты. Он может разорвать на куски игрушечную модель терапевта, но не может нападать непосредственно на него. Короче говоря, человеку предоставляется максимум свободы, чтобы выражать свои чувства и узнать самого себя, но запрещается наносить вред другим, переводя все свои импульсы в действие. Часто довольно забавно наблюдать за ребенком, открывающим для себя все стороны терапевтической ситуации, который обнаруживает где находятся пределы дозволенного. Мы совершим большую ошибку, если предположим, что эти ограничения являются препятствием для терапии. Они являются и для ребенка, и для взрослого одним из существенных элементов, которые превращают терапевтическую ситуацию в микрокосм, где клиент может обнаружить все базовые аспекты, характеризующие жизнь в целом, встретиться с ними открыто и приспособиться к ним. Четвертой характеристикой терапевтической ситуации является ее свобода от любого давления или принуждения. Опытный консультант воздерживается от внесения в терапевтические ситуации своих собственных желаний, собственных реакций или предубеждений. Сеанс – это время клиента, а не консультанта. Совет, предложение, давление по поводу следования одному способу поведения в противовес другому – все это за пределами терапевтической ситуации. Как мы увидим в дальнейшем, это не просто тотальный запрет, грубый отказ от влияния на человека. Это благоприятная почва для личностного роста и развития, для сознательного выбора и для самостоятельной интеграции клиента. Это почва, на которой может что-то вырасти, без сомнения. Эта четвертая характеристика крайне отличает терапевтические отношения от обычных, повседневных отношений в семье, школе или на работе. Мы говорим об этих отношениях в свете того, как их видит консультант и как он пытается поддерживать их в процессе терапии. Что касается клиента, то, несмотря на то, что он может осознавать все эти элементы и взаимодействия, его реакция на атмосферу полной свободы распространяется от полного морального одобрения до крайнего неприятия. Он обнаруживает, что здесь ему не нужны его привычные психологические защиты для оправдания своего поведения. Он не находит ни обвинений, ни слащавой снисходительности или оценки. Он обнаруживает, что консультант не намерен ни оказывать ему слишком сильную поддержку, ни проявлять явный антагонизм. Таким образом, клиент может часто впервые в жизни быть подлинным, быть самим собой, отбрасывая свои защитные механизмы и сверхкомпенсации, которые давали ему возможность взаимодействовать со всем миром. В условиях терапевтических отношений человек может оценивать свои побуждения и свои поступки, свои конфликты и выборы, прошлые модели поведения и ныне существующие проблемы гораздо объективнее, потому что, с одной стороны, он свободен от необходимости защищать себя от возможных атак, и, с другой стороны, он сам предохранен от слишком давлеющей зависимости. То, что индивид действительно реагирует на указанные элементы терапевтической ситуации, станет очевидно при обсуждении завершающих фаз терапии, во время которых консультируемый часто возлагает тот ход событий, в котором атмосфера консультирования стала для него совершенно уникальным опытом. Структурирование терапевтического отношения на практике. Так как терапевтическое взаимодействие явно отличается от всех других, закономерен вопрос, каким образом клиент знакомится с его структурой и начинает осознавать его основные особенности. В некоторой степени структура ситуации определяется тем, чего не происходит. Нет морализаторства, не оказывается давление, чтобы следовать какому-то определенному направлению действий. Другие особенности, такие как отзывчивость консультанта, в большей мере непосредственно переживаются клиентом, нежели вербализуются. Однако консультант часто ускоряет процесс выстраивания ситуации тем или иным способом, определяя ее для клиента. Хотя исследования в области терапии находятся только на начальном этапе, уже существуют некоторые данные, свидетельствующие о том, что это структурирование может быть описано. Портер, неопубликованные материалы, разрабатывая средства измерения процедуры терапевтической беседы, анализировал роль, занимаемую консультантом с помощью аудиофонографических записей 19 интервью. Он разделил различные процедуры консультирования на определяющие ситуацию беседы, выявляющие и развивающие проблемную ситуацию, способствующие достижению инсайта и понимания и стимулирующие активность клиента. На основе этих данных интересно отметить, что если сгруппировать беседы в зависимости от их очередности в серии, то обнаруживаются существенные различия между этими группами по степени определенности ситуации в каждом из этих случаев. При первых беседах в среднем более 6 утверждений консультанта в течение сеанса имели отношение к определению взаимоотношений. Среди промежуточных встреч 4, 5 и 6 в среднем хотя бы одно замечание консультанта выполняло подобную функцию. На завершающем этапе практически полностью отсутствуют утверждения подобного рода. Льюис. Из неопубликованного исследования Вирджинии Льюис. Смотри главу 2 для более подробного ознакомления. В своем весьма детальном анализе высказываний консультанта и консультируемого, проведенном по результатам работы с 6 клиентами, обнаружила те же самые особенности. На первом этапе терапевтических контактов процедура измерения позволила сравнить случаи между собой. Значительное количество материала связано с объяснением роли консультанта. На последующих этапах наблюдается тенденция к снятию этой темы. Ситуация консультирования студентов. Приведем некоторые примеры, позволяющие проиллюстрировать разнообразные приемы, посредством которых уникальные черты терапевтических взаимоотношений четко определяются в ситуации беседы, так что консультируемый может использовать их по собственному усмотрению. Пол, студент, запись беседы, с которым мы цитировали в предыдущей главе, страдал от различного рода страхов и напряжений. Он становился очень напряженным в любом социальном контакте, боялся выступать перед аудиторией и в целом чувствовал некий дискомфорт. На первой встрече он рассказал об этих проблемах, и беседа продолжалась следующим образом. Запись фонограммы. Консультант. Итак, ты надеешься, что сможешь получить некоторую помощь, которая позволила бы тебе избавиться от этого напряжения. Пол. Да, мне это необходимо, потому что иначе я буду полным неудачником. Да, и я могу также сказать, что мои родители, думаю, во многом испытывают то же самое. Например, я, на мой взгляд, они крайне необщительны. Это мое мнение. И мне действительно не нравится. Не нравилась эта идея. Это отразилось, я не знаю, мне кажется, что это повлияло на мой комплекс неполноценности. Я полагаю также, что ситуация ухудшилась, потому что мои родственники не отходили от меня, пока я учился в школе. Консультант, ты чувствуешь, что оба этих фактора препятствовали твоему социальному развитию, да? Пол, да, определенно. Консультант, и ты ощущаешь, как я понимаю, что это больше всего беспокоит тебя в ситуациях общения? Пол, Да, это случается всегда, когда я нахожусь с людьми. Консультант. Тебя бы ничего не беспокоило, если бы ты был отшельником? Пол смеется. Нет, но я не хочу им быть. Консультант. Понятно. Пауза. Консультант. Хорошо. Теперь давай немного поговорим о том, каким образом ты, будем надеяться, сможешь получить здесь помощь. Я думаю, что если ты способен осознавать свою проблему и подробно рассказывать о ней, с учетом всевозможных деталей и прочего, то тогда здесь, между нами, мы, скорее всего, смогли бы найти некоторые способы выхода из сложившегося положения. Но дело в том, что и я не тот человек, и проблема твоя не такова, чтобы можно было бы просто сказать тебе: «Итак, теперь делай вот так и так, и все будет в порядке». Пол. «Да, теперь я понимаю. Это очень глубокая проблема». Консультант. «Это вопрос исключительно твоей работы над ней и той помощи, которую я могу тебе предложить». Пол. Консультант. «Поэтому, я думаю, было бы хорошо, если бы ты просто побольше рассказал о своей проблеме. Почему она тебя так беспокоит в настоящее время или почему сейчас стало хуже, чем несколько месяцев назад?» Чтобы понять, что происходит в этой беседе, для определения специфики терапевтических отношений, в первую очередь нужно отметить, что пауза наступает в очень важном месте. Студент вкратце изложил свою проблему, и она была принята. Потом он ждет действий со стороны консультанта, совета, дополнительных вопросов или еще чего-то, что указывало бы на то, что консультант принял на себя ответственность за разрешение его проблемы. Это в крайней степени распространенная установка среди тех, кто обращается за психотерапевтической помощью. Именно в этом месте консультант дает краткое и неполное объяснение ситуации консультирования, предоставляя возможность самому студенту нести ответственность за свои поступки, но тем не менее дает понять, что это совместная работа, напоминая о том, что проблема не будет решена за него, но предлагая ему путь решения. Любому, кто имел дело с людьми, которых беспокоит их собственная неприспособленность, должно быть ясно, что краткое объяснение не будет воспринято человеком в полной мере. Но, несмотря на это, оно помогает заложить основу для понимания, которое усиливается за счет того, что действия консультанта не расходятся с его словами. Терапия с родителями. При контактах с родителями, которые обращаются за помощью ради своих детей, проблема определения терапевтических отношений иногда оказывается куда сложнее, чем это описывалось выше. Фокусируя свою жалобу на ребенке, родители защищают самих себя от критики настолько, что обычно отвергают факт, что они тоже вовлечены в ситуацию или нуждаются в некоторой помощи. Это один из моментов, который требует особого такта вместе с глубоким пониманием того, что должна предложить терапия. Терапия может помочь только тому человеку, который находится в терапевтической ситуации. Нет никаких волшебных путей для оказания помощи, поэтому, вероятно, имеет смысл посодействовать клиенту в установлении его отношений с ребенком, работодателем, супругой, супругом, но не может быть и речи о прямом, непосредственном воздействии или помощи этим третьим лицам. Соответственно, задавая ситуацию консультирования для родителей, необходимо постепенно подводить их к пониманию того, что помощь, которая может быть оказана, прежде всего нужна им самим, и касается их взаимоотношений с собственными детьми. Такое определение ситуации не может быть достигнуто моментально или посредством какого-то одного замечания, но это необходимо подробно объяснять, дабы консультирование имело успех. Мы уже приводили примеры того, как взаимоотношения определялись на уровне. Слушай главу вторую. Возьмем еще один случай. Женщина обратилась в клинику по поводу проблем в отношениях с ее 4-летней дочерью. Она, рассказывая об упрямстве и негативизме ребенка, описывает картину настоящей борьбы, которую сама называет «войной с утра до вечера». Терапевт отметила, что, судя по описанию, которое мать мисс Дж дала своей дочери Петти, у них, по-видимому, существуют какие-то проблемы. Мисс Джи подтвердила это и сказала, что, как бы там ни было, нужно что-то предпринимать. Терапевт согласилась, говоря, но, возможно, что в большей степени предпринимать что-то придется именно вам. Как вы обычно заставляете Петти, например, идти спать или делать что-нибудь еще? Мисс Джи сказала, что обычно она подкупает ее, потому что никакие другие средства не помогают. Терапевт стал рассказывать ей, что дети и их матери приходят сюда, чтобы встретиться с терапевтами. Ребенок с одним, а родитель с другим. И вместе поработать над общей проблемой, которую им не удалось решить в одиночку. И никогда не известно, что именно может быть сделано, поскольку существует множество вариантов для каждого конкретного случая. Однако заранее можно определить, что значительная доля работы ляжет на плечи матери и будет связана с ее действиями по отношению к поведению ребенка в домашних условиях. Миссис Джи согласилась с этим и сказала, что это именно то, чего она ожидала. Она знала, что ей просто надо что-то предпринять. Она даже не может навестить своих родных, поскольку у нее такой плохой ребенок, и она не хотела бы, чтобы ее родственники узнали об этом. Она засмеялась и добавила, «Немногие матери могут сказать такое, но я знаю, что у меня плохой ребенок». В этом кратком фрагменте все внимание в ходе помогающих отношений сосредоточено на том, что мать ребенка могла бы предпринять по отношению к девочке. И такое определение ситуации становится все более четким с течением времени, благодаря тому, что все высказывания матери рассматриваются не с точки зрения ребенка, а с точки зрения тех сил, с которыми ей приходится сталкиваться при попытке изменения существующих между ними отношений. Игровая терапия. По ряду причин игровая терапия может показаться чем-то совершенно отличным от консультирования студентов, терапии родителей или взрослых людей. По структуре она довольно проста, и то, что мы сказали об определении терапевтических взаимоотношений, в равной степени относится и к игровой терапии. Наиболее заметное отличие заключается в том, что в игровой терапии взаимоотношения определяются большей частью через действия, нежели словами. Дружеский интерес терапевта и эмоциональное внимание к ребенку проявляются посредством множества малозаметных действий. Доверительные отношения устанавливаются постепенно, по мере того, как ребенок пробует все более смелые и решительные действия и понимает, что они принимаются. Часто после какого-то очередного агрессивного акта, такого как разбрызгивание воды, громкий крик или причинение боли кукле, ребенок бросает виноватый взгляд, ожидая какого-то наказания или неодобрения. Когда ничего подобного не происходит, он постепенно привыкает к такому новому типу отношений, где многое позволяется, и что совсем не похоже на его привычный жизненный опыт. Тот факт, что это его время, которое используется так, как он захочет, без принуждения, указаний или насилия, также усваивается им через опыт этой свободы, в отличие от вербального определения. Слова играют большую роль здесь только при установлении ограничений. Ребенок узнает, что существуют временные рамки для этого опыта, что существует некий предел эмоциональной вовлеченности, поскольку терапевт видит и других детей в подобной ситуации, и что есть допустимые границы деструктивных действий. Поскольку в связи с проблемой установления определенных ограничений в терапевтической ситуации возникает ряд вопросов как в отношении ребенка, так и взрослых, мы обсудим это более подробно. Проблема ограничений. Может показаться, что дискуссия по поводу четко установленных ограничений в терапевтической ситуации – это в чем-то искусственная и вовсе не обязательная процедура, но это весьма далеко от истины. В каждой терапевтической ситуации есть свои ограничения, и терапевт-любитель, к своему огорчению, может обнаружить огромное их количество. Терапевт хочет быть источником помощи для ребенка в ситуации консультирования, хочет каким-то образом проявить свой интерес к подростку. Если ребенок просит подарить ему что-то, должен ли консультант идти на это? В какой момент он должен остановиться? Если ребенок хочет физической нежности, следует ли терапевту проявить ее? Если да, то необходимы ли тут ограничения? Если ребенок хочет, чтобы консультант заступился за него перед родителями или учителями, должен ли он это делать? Как часто? Один трудный подросток захотел понаблюдать за консультантом в туалете. Разрешить ли ему это? Другими словами, в любой терапевтической ситуации, будь то взрослый или ребенок, клиент высказывает свои просьбы, выражает ожидания, по отношению к которым консультант должен занять определенную позицию. Любитель или недостаточно опытный консультант, имеющий вполне благие намерения, обеспокоенный тем, чтобы не обидеть клиента, склонен соглашаться со всеми этими требованиями, делать практически все, что клиент будет воспринимать как помощь. Он идет на это до тех пор, пока запросы, касающиеся времени, внимания, любви или ответственности, не возрастут до такой степени, что консультант уже будет не в состоянии их выполнить. Тогда его внимание или желание помочь переходит в отчуждение и антипатию. Он обвиняет своих клиентов и отвергает их. В результате клиент чувствует, что еще один человек предал его, что еще один человек, который выдавал себя за способного помочь, на самом деле не справился с этим. Клиент может ощутить острую, иногда непроходящую обиду из-за этой неумелой попытки консультирования. Поэтому любая терапевтическая ситуация имеет свои ограничения. Единственный вопрос – четко ли определены эти границы, понятны ли они клиенту и помогают ли они в работе? Или же клиент в момент острой нужды вдруг, неожиданно, обнаруживает эти ограничения и воспринимает их как барьеры, воздвигнутые против него? Очевидно, что первый вариант предпочтительнее. Давайте рассмотрим, каковы самые общие формы подобных ограничений. Ограничение ответственности. Одно из ограничений, которое консультант должен четко обозначить – степень принимаемой на себя ответственности за проблемы и поведение клиента. В соответствии с гипотезой, выдвинутой в первой главе, ясно, что ответственность эффективнее всего оставлять за клиентом. одна из самых распространенных проблем психотерапии и один из наиболее важных моментов стимулирования роста, если действовать конструктивно, это настойчивое желание клиента, заключающееся в том, чтобы консультант взял на себя его проблемы. Например, миссис Д. обратилась за помощью вместе со своей 12-летней дочерью, которая не ладила со своей сестрой, плохо училась в школе, бездельничала и проводила время в мечтаниях. И что бы ни говорила ей мать, она ни на что не реагировала. После первой консультации, носившей диагностический характер, миссис Д. решает прийти к терапевту вместе с дочерью. Вот отрывок из ее первой беседы с терапевтом. Фонограмма. Женщина повторяет свои жалобы, подчеркивая, что Салли не думает о своих обязанностях. Она продолжает. «Миссис Д. Другие девочки в семье просто замечательные. То есть я имею в виду, они вполне нормальные и приспособленные. У них есть свои промахи, успехи. Бывает подавленное состояние, но бывает и радостное. Ну, вы понимаете. Ничего экстраординарного, и с ними так легко ладить. Они очень хорошо учатся в школе, просто прекрасные девочки. Но Салли...» Консультант. «Но Салли...» Миссис Д. «Маленький дьяволенок. Она сводит меня с ума. Итак, если вы хотите о чем-то спросить у меня, я буду отвечать, стараясь изо всех сил». Консультант. «Хорошо, миссис Д. Почему бы вам не рассматривать эту встречу, так же, как и последующие, как простую беседу, когда мы можем просто поговорить об этом, вместо того, чтобы мне задавать вам вопросы и выслушивать ваши ответы? Другими словами, вы, вероятно, считаете, что рассказали о Салли и о других детях все, но вряд ли это так. Я хочу сказать, что здесь как раз то место, где вы и я можем просто поговорить о ваших проблемах». Из этого отрывка мы видим, что женщина явно пытается передать инициативу и по мере вовлечения в свою проблему ответственность в руки консультанта. Она будет отвечать на вопросы, пока он будет решать проблему. Однако краткого объяснения специфики их взаимоотношений вполне достаточно, чтобы начать конструктивное обсуждение проблем поведения Салли и ее собственных установок по этому поводу. Тем не менее, к концу беседы вопрос ответственности возникает снова. Мать постоянно подчеркивала то, что Салли никогда не удастся чего-то достичь, если она не закончит среднюю школу. Продолжение записи. Консультант. «Вы считаете, что будущее Салли не так уж безоблачно?» Пауза. Миссис Д. «Да, но она могла бы попытаться измениться, чтобы избежать подобных неприятностей». Консультант. «А вы одна из тех, кто сомневается в этом, не так ли?» Миссис Д. «Нет, я не сомневаюсь, но дело в том, что хочется, чтобы твои дети добились чего-то большего, чем просто плыли по течению». Консультант. «Да, вы хотите, чтобы это случилось с Салли, но не верите, что это возможно». Миссис Д. «Нет, я верю, но если бы вы только смогли найти то, что заставит ее осознать, что ей следует обращать внимание на некоторые вещи». Консультант. «Вы думаете, мы смогли бы это сделать?» Миссис Д. «Ох, я не могу этого сделать. Я пыталась годами, и учителя в школе тоже, и помощь ваших коллег нам предлагали, и мы думали, вот, вы изучили предмет и должны были, если я правильно понимаю цель нашей беседы, вы должны найти то, что нужно. Я немного изучала психологию и понимаю, что это то, к чему люди должны прислушиваться, но я не могу представить себе, как достучаться до нее, и учителя в школе тоже не могут». Консультант. «И вы, видимо, думаете, что вы уже перепробовали все возможное. Миссис Д. Да. Консультант. То есть все зависит от нас. Миссис Д. Да. Я хотела бы отдать все в ваши руки, потому что, ну, если вы не сможете обнаружить то, что беспокоит ее, какую-то скрытую причину или что-то в этом роде, тогда нам просто придется оставить все как есть. Пусть делает все, как хочет. Консультант, если мы не найдем чего-то, что сможет помочь, то... Миссис Д., тогда будем делать то возможное, что в наших силах. Консультант, тогда вернемся к тому, с чего мы начали. Миссис Д., да. Консультант, вот Салли, и для нее ничего нельзя сделать. Миссис Д., ну, я не знаю, я бы не сказала. Вам нравится все преувеличивать. Смех. Все представлять в черном цвете. Нет, я бы не сказала, что все так плохо, как, похоже, вам представляется. Перед нами прекрасный пример настойчивости, которую демонстрирует клиент, пытаясь все-таки переложить решение проблемы на плечи консультанта. Однако в конце эпизода консультант, будучи недостаточно опытным терапевтом, ведет себя весьма неудачно. Вместо того, чтобы помочь матери осознать, что она не может оставить решение проблемы консультанту, как бы ей ни хотелось этого, и что консультант не будет брать на себя такую ответственность, как бы он ни стремился помочь ей, он сводит весь разговор к обсуждению возможных причин поведения Салли. Соответственно, терапевтический процесс временно теряет направление. Если бы он использовал момент для того, чтобы дать понять женщине, что помощь, которую он может предложить ей, заключается в том, чтобы способствовать ее осмыслению собственного отношения к проблемам Салли, а также чтобы найти способы, позволяющие матери управлять своим отношением наиболее конструктивно, то был бы затронут весьма плодотворный в терапевтическом смысле вопрос. Женщина смогла бы осознать, что данная терапевтическая ситуация служит только для получения ею необходимой помощи для установления контакта с Салли, подобно тому, как, согласно ее ожиданиям, Салли должна вынести нечто подобное из терапевтического контакта с другим консультантом. Тогда бы она могла именно так воспринимать терапию и пойти дальше в осознании собственной роли в данной ситуации. Или она могла бы отказаться от подобной терапии, что было бы вовсе нежелательно, но все же более конструктивно, чем ее дальнейшее движение по ложному пути. Весьма кстати проиллюстрировать на другом примере последствия неудачной попытки установить границы ответственности в терапевтической ситуации. Высокоодаренный первокурсник, 21 года, привлек к себе внимание своего преподавателя, так как опаздывал на занятия, пропускал уроки, плохо учился, несмотря на прекрасные способности. Преподаватель напоминал ему несколько раз о его учебных обязанностях, которыми юноша пренебрегает, и в конце концов назначил ему встречу для беседы с консультантом. Дик пришел на сеанс не в назначенное время, и когда консультант обратил его внимание на это, Дик попросил организовать беседу прямо сейчас. Просьба была принята, и он проговорил о своих проблемах целых 3 часа. После этой беседы Дик опять пропустил занятия и под предлогом обычного визита с целью возвращения книг опять остался поговорить. Перед нами отчет консультанта. Поговорив немного о каких-то пустяках, Дик опять погрузился в свои проблемы, связанные с медлительностью, рассеянностью и так далее. Когда я спросил, что он собирается предпринять в связи с этим, он объявил, что это моя работа и что я, наверное, и до него проделывал то же самое со многими людьми, и что мне, вероятно, будет приятно наблюдать, как кто-то еще успешно выйдет из такого беспорядочного состояния, в котором он находился. Когда я возразил, он сказал, что, конечно, мне не стоит беспокоиться, если я не хочу. Но он надеется, что я именно это имел в виду, когда говорил, что я здесь для того, чтобы помогать, где бы помощь ни потребовалась. Когда я мягко намекнул ему, что я не могу думать за него, что ему следует это делать самостоятельно, он напомнил мне, что ему не удавалось самому переделать себя все эти годы, что он надеется, что мне будет интересно и так далее. Дебаты закончились в ничью. Ясно, что это случай весьма посредственного консультирования. Как консультант мог допустить ситуацию, в которой возможны такие разговоры? Ответ, главным образом, нужно искать в полном отсутствии всяких попыток определить либо словами, либо действиями круг обязанностей консультанта. Терапевт взял на себя ответственность за учебные обязательства студента, за его пропуск назначенного сеанса и согласился помочь в любых ситуациях, когда ему потребуется помощь. Студент усвоил это, полностью завладел ситуацией, определив время для сеансов и их продолжительность, и в довершении всего еще и потребовал, чтобы консультант решил все его проблемы. Консультант вынужден был защищаться, не желая признавать того, что Дик зашел слишком далеко, поэтому принялся дискутировать о том, какую именно ответственность должен принять на себя студент, вместо того, чтобы помочь юноше осознать свое желание быть полностью зависимым, паттерн, который уже проявился в его реакции на учебные ситуации. Неудивительно, что при следующей встрече юноша захотел, чтобы консультант действовал как его секретарь. Он вошел крайне возбужденный и спросил меня, не могу ли я найти кого-то, кто смог бы стенографировать за ним все его мысли и потом восстановить все для завтрашней газеты. Не мог бы я это сделать? Нет? Тогда не мог бы я послушать его, пока он будет излагать свои идеи? Теперь уже студент чувствует, что он полностью управляет ситуацией. Но это уже ни в коем случае не терапия. Ситуация стала очередной ареной, где он может реализовывать свои привычные паттерны. Если бы были установлены соответствующие ограничения, то могла бы возникнуть ситуация, при которой Дик пытался бы пустить в ход свои обычные модели поведения, но ему помогли начать осознавать их, а не поощряли бы его стремление к зависимости и господству. Ограничение времени. Отдельного упоминания заслуживает вопрос временных ограничений. Временные рамки обсуждались различными авторами так, будто они имеют какой-то мистический смысл. Конец сеанса рассматривался как разлука, приобретающая символический смысл травмы разлучения при рождении. Несмотря на то, что подобные взгляды могут содержать в себе элемент истины, маловероятно, что такие умозрительные заключения могут принести реальную пользу. Временные ограничения для терапевтической ситуации, как и любые другие ограничения, нужны для того, чтобы снабдить ситуацию консультирования всеми разнообразными аспектами жизненной ситуации. Временные рамки задают произвольные человеческие ограничения, к которым клиент должен научиться приспосабливаться. Несмотря на то, что это, возможно, микроскопически ничтожный вопрос по сравнению с проблемами реальной жизни, все равно отношение к временным ограничениям позволяет проявиться все тем же чувствам и поведенческим стереотипам, посредством которых индивид реагирует на более важные проблемы. Клиент может оказывать сопротивление по отношению к этим рамкам и самому терапевту. Он может обижаться, рассматривать эти ограничения как очевидное неприятие его со стороны терапевта. Он может пытаться, как в только что описанном случае, отбросить любые рамки и управлять ситуацией. Он может отомстить за это, опоздав на следующий сеанс или вообще не прийти на него. Несмотря на то, что он может реагировать на это разными способами, которые вполне естественны для его личностной манеры поведения в реальной жизни, есть одно большое отличие. В терапевтической ситуации терапевт не обсуждает этот вопрос и не реагирует на такое поведение клиента эмоционально. Он просто пытается прояснить чувства индивида, скрывающиеся за таким его поведением. Более подробно мы рассмотрим это в следующей главе. Опыт показывает, что терапия гораздо успешнее продвигается вперед, если временные ограничения приняты и их придерживаются обе стороны. Но это не означает, что им следуют с жесткой неизбежностью. Консультирование – это человеческое взаимодействие, а не механический процесс. Было бы лучше сказать, что эти ограничения сохраняются с полным пониманием того, что клиенту хотелось бы их нарушить. Типичный пример детской реакции на временные ограничения в терапевтической ситуации представляет собой случай с Тедди, 7-летним мальчиком. Его привели в исследовательское учреждение для наблюдения по просьбе отдела работы с несовершеннолетними при суде. По причине его неуправляемости, вспышек гнева и раздражительности, его мать вынуждена была обратиться в суд, так как не могла с ним справиться. Ниже приводятся отрывки из второй и третьей терапевтической беседы, хотя у психолога было еще несколько контактов с ним в изоляторе. Он играет в игру, где требует, чтобы психолог считала, сколько раз он нажмет на курок игрушечного пистолета. Когда он замечает, что она делает пометки, он требует, чтобы она считала все время. Консультант. Ты хочешь, чтобы я все свое внимание обратила на тебя, не так ли? Тедди. Да. Продолжает свою игру. Консультант. Я не могу считать в то время, когда пишу. Тедди. А зачем это тебе? Консультант. Тебя злит, когда я это делаю? Тедди. Нет, не злит. Пауза. Сколько времени? Консультант. 10 минут прошло. У тебя есть еще 10 минут. Ты можешь уйти в любой момент, когда захочешь, даже если полчаса еще не пройдут. Тедди. Очень решительно. Нет. Начинает стрелять по 2 солдатам, которых положил на пол. Время закончилось? Консультант. Нет. У тебя есть еще 10 минут. Хотя трудно сказать что-то позитивное относительно такого короткого отрывка, все далее сказанное представляется довольно существенным. Первоначально Тедди настроен положительно, демонстрируя свое желание завладеть полностью вниманием терапевта. Когда он видит, что ее заинтересованность в нем все же не позволяет ему управлять ею, он начинает злиться. Он не осмеливается открыто выражать свой гнев, даже когда ему предоставляется такая возможность. Именно поэтому в этом месте он думает о том, чтобы уйти, что является косвенным выражением враждебности. Консультант не прогоняет его, но и не уговаривает остаться. Это время принадлежит ему, и он может использовать его по своему усмотрению. Вот именно такой способ предоставления свободы внутри определенных рамок становится помогающим. Справившись с этим маленьким инцидентом, Тедди более адекватно воспринимает тот факт, что потребность во внимании и негодование по отношению к объекту его привязанности, желание уйти и желание остаться – все это части его самого, и он должен управлять ими сам. Его стрельба по солдатам – это выход его чувств. Он продолжает вести себя агрессивно, переспрашивая, который час. Когда консультант сообщает ему, наконец, что время истекло, Тедди отвечает: «Нет, не истекло», но откладывает игрушки и уходит, говоря в ответ, что ему хотелось бы прийти на следующий день. В следующий раз первые 10 минут он занят довольно агрессивной игрой в солдатики и воздушным шариком, угрожая лопнуть его прямо над головой консультанта. «Консультант, тебе нравится пугать меня?» «Тедди, я не могу завязать его». Он протягивает сдувающийся шарик. «Завяжи мне здесь». «Консультант», завязывая шарик. «Тебе нравится указывать, что мне делать?» Тедди играет с шариком, как с мечом, с силой ударяя его о стены по всему кабинету. «Сколько минут осталось?» «Консультант, у тебя еще 20 минут, но ты можешь уйти прямо сейчас, если захочешь. Ты можешь уйти в любое время». Тедди сбрасывает книгу со стола, прячет шарик. «Мы должны быть осторожны, чтобы ничего больше не испортить в комнате, правильно?» «Тедди, куда мы положим шарик, когда закончим?» «Консультант, я думаю, ты можешь найти ему место в шкафу, потом сможешь снова найти его, когда придешь сюда». «Тедди», подходя к консультанту и поднимая два пальца, «я останусь сегодня на 2 часа, можно?» «Консультант, правило таково, что ты можешь оставаться на 30 минут каждый день». «Тедди, кто устанавливает правила?» «Консультант, это правило, которое мы установили, когда ты начал приходить сюда. Ты должен приходить на 30 минут каждый день. Но тебе хочется остаться подольше?» «Тедди, да», — играет шариком. «Сколько еще минут?» «Консультант, 15 минут. В течение оставшегося времени Тедди еще около 7 раз спрашивал, сколько осталось минут. Когда в запасе осталась 1 минута, Тедди принялся бешено гонять машины, но по истечении времени оставил все игрушки и побежал вниз по лестнице. Кому-то может показаться, что обсуждение временных ограничений – бесполезная или бессмысленная вещь. На самом деле это помогает структурировать ситуацию таким образом, что клиент может достаточно эффективно ее использовать. Единственный недостаток в приведенном отрывке состоит в том, что консультант был в некоторой степени испуган этой ответственностью за установление временных границ. Ее фраза «Мы установили это правило» имела бы большее терапевтическое воздействие, если ее заменить на фразу «Я установила такое правило» или «Это одно из правил, которое здесь установлено». Такое утверждение накладывает определенные и ясные ограничения на взаимоотношения. Ограничения, на которые ребенок может так или иначе отреагировать. Оно не нравится ему, но он понял, что может принять его. Допустимые границы агрессивного поведения. Еще одно ограничение, касающееся исключительно игровой терапии с детьми, связано с возможным нанесением ущерба. Хотя ребенку предоставляется полная свобода действий для отыгрывания враждебности в конкретной комнате с конкретными предметами, это не абсолютная свобода. Можно показать это на нескольких примерах. Мы можем сколько угодно шуметь здесь, но не в холле. Ты можешь играть с любыми вещами на этой полке и делать с ними все, что захочешь, но не можешь брать книги и вещи на той полке. Простого замечания «Я знаю, что ты очень зол на меня сегодня утром» обычно бывает достаточно, чтобы предотвратить нападение на терапевта, поскольку потребность в агрессивном поступке ослабевает, когда чувство осознанно. Однако иногда может возникнуть необходимость выразить ограничения конкретными словами. Ты можешь сердиться на меня сколько угодно, но ты не можешь ударить меня. Начинающие терапевты не уверены в том, что ребенок, особенно с проблемой адаптации, усвоит эти ограничения. Они вновь недооценивают значение четко заданной, тщательно организованной ситуации. Автору известны только такие случаи открытого и полного игнорирования всех допустимых границ. Эти примеры, как правило, изучались и проверялись, когда имело место весьма скверное управление терапевтическими отношениями. Одна из проблем, которая возникает в связи с установлением ограничений деструктивного поведения, достаточно хорошо показана на примере истории Джесси Тафт. Речь идет о маленькой девочке, которая любила высовываться все дальше и дальше из окна, чтобы увидеть снаружи как можно больше. Доктор Тафт совершенно справедливо посчитала необязательным накладывать ограничения на подобное действие, которое никоим образом не затрагивает права других людей. Когда она дала понять, что вся ответственность остается на ребенке и что она может упасть, если захочет, девочка стала осторожней. Исходя из соображений здравого смысла, подразумевается, что терапевтическая ситуация должна содержать как можно меньше возможностей для по-настоящему опасных действий. И ребенок, и терапевт могут более конструктивно работать с символическими формами выражения агрессии. Допустимые пределы привязанности. Одно из самых важных ограничений в терапевтической ситуации – определение допустимой степени эмоциональной вовлеченности со стороны терапевта. Несмотря на то, что этот вопрос наиболее остро стоит при работе с детьми, он важен и должен учитываться при работе с пациентами всех возрастных групп. Он может возникнуть, например, в связи с возможными подарками. Также он имеет отношение к желанию быть зависимым от консультанта, о чем уже было рассказано. Он может проявиться при наличии у клиента желания продолжить отношения на социальном уровне за пределами терапевтического кабинета. Он может встать, когда речь идет о других детях, которым также назначаются встречи с психотерапевтом. Давайте проиллюстрируем это на нескольких примерах. Консультант, работающий в подростковом интернате, проводит сеанс с девушкой по имени Дороти. При первой беседе девушка выразила желание послать небольшой подарок своей матери. Консультант покупает ей что-то и отдает. В следующий раз Дороти тактично намекает, что хочет конфет. И это желание также выполняется. Немного позже следует еще одна просьба о конфетах, которая снова удовлетворяется. На последующих встречах запросы увеличиваются. Дороти хочет уже конфет определенного сорта, а также специальную бумагу. Все это может показаться довольно безвредным, однако это не самый продуктивный метод воздействия в терапии. Конечно, Дороти нравятся те люди, которые дарят ей подарки. Но может ли она признать тот факт, что такая привязанность имеет границы? Может ли она научиться принимать отношения, которые не сопровождаются ежедневными подарками? Может ли она осознать, что отказ от них вовсе не обязательно подразумевает отвержение? Терапия, я не устаю это подчеркивать, не означает быть просто милым с человеком, имеющим проблемы. Она помогает этому человеку достичь осознания собственного «я», чтобы нормально приспособиться к человеческим отношениям с их позитивными и негативными аспектами. Сравним эпизод с подарками для Дороти со следующим отрывком, описывающим разрешение доктором Тафт подобной же ситуации с 7-летним Джеки, полностью отвергнутым ребенком, для которого подарки, естественно, символизируют отношение привязанности. Во время четвертой встречи Джек находит магнит и просит разрешения взять его домой. Доктор Тафт отказывает, объясняя, что другие дети здесь с ним тоже играют. Поиграв с ним некоторое время, он говорит: «Джек, если я что-то принесу, я могу взять магнит домой?» Доктор Тафт: «Что ты имеешь в виду, Джек?» Джек: «Если я оставлю какую-нибудь из своих игрушек здесь, можно мне взять его?» Доктор Тафт: «Какую игрушку ты мне принесешь?» Джек: «Ну, я даже не знаю. Я должен пойти домой и посмотреть. Я не понимаю, почему мне нельзя взять домой магнит. А что тогда можно взять?» Доктор Тафт: «Только то, что ты рисуешь или вырезаешь». Джек: «Они мне не нравятся». Доктор Тафт: «Нет, Джеки, я уверена, что это не так». Джек: «Что еще можно взять? Можно я возьму маленькую скамеечку?» Доктор Тафт: «Нет, больше ничего. Только рисунки и вырезанные». Джек выглядит очень недовольным. «Это тебя злит, да?» Джек: «Да, злит». Доктор Тафт: «Ну, может, когда-нибудь ты простишь меня?» Джек: «Но почему мне нельзя взять его?» Доктор Тафт: «Потому что таковы правила, Джек». Он начинает довольно бурно носиться по комнате, разбрасывая игрушки, и, наконец, поднимает табуретку в воздух, как бы собираясь швырнуть ее на пол. «Ты чувствуешь себя так, что тебе хотелось бы сделать что-нибудь плохое, не так ли, Джек?» Он отбегает в сторону и начинает кидаться подушками. «Я думаю, тебе хотелось бы таким образом шокировать меня, Джек». Он не согласен с этим. Носится по комнате, как в приступе бешенства, но не доходит до крайностей. Он поднимает табуретку в воздух, но довольно осторожно опускает ее. Отверженный ребенок, как правило, жаждет подарков, и терапевт должен хорошо осознавать, что никакое их количество не сможет удовлетворить такого ребенка. Конструктивный подход состоит в том, чтобы помочь ребенку понять, что и привязанность, и неприятие могут быть составляющими одних и тех же взаимоотношений, и что эти отношения могут приносить удовлетворение, даже заключая в себе некоторые ограничения. Такой тип научения имел место в приведенном выше отрывке. Постепенно ребенок учится принимать терапевтические отношения не за то, чем они не являются, а реалистично, такими, каковы они есть. Если описанный выше случай понят правильно, это поможет объяснить, почему Джек в процессе терапии сумел построить удовлетворяющие взаимоотношения с его приемной матерью, что, скорее всего, было бы невозможно сделать без терапии. Еще один пример может также указать на необходимость установления четко очерченных границ различных аспектов привязанности в терапевтической ситуации. Чарльз, 11-летний мальчик, направлен в клинику, поскольку до сих пор не научился читать. По-видимому, причины преимущественно заключались в том, что он по болезни пропустил важную часть занятий в первом классе и что его младшая сестренка, любимица всей семьи, успешно справлялась с теми школьными заданиями, которые у него не получались. Старания школы исправить его положение ни к чему не привели, но индивидуальные контакты с психологом в клинике очень быстро принесли результат. Постепенно в ходе этих сеансов на поверхность выходил все более и более глубокий материал. Потеря дедушки, который был очень близок ему, а затем отъезд любимого брата, который женился и уехал из родительского дома. По мере того, как контакт становился более тесным, его отношения с консультантом с очевидностью перерастали во все большую привязанность, и его интерес к улучшению чтения стал падать. Тогда психолог провел беседу у Чарльза в школе. Когда Чарльз узнал об этом, он выразил негодование, которое психолог пытался в большей мере объяснить, нежели просто принять как нечто естественное. Затем с нарастающей обидой Чарльз сказал: «Как же так? Я рассказываю тебе так много, а ты мне совсем ничего». Вместо того, чтобы и дальше принимать свою роль терапевта, помогая осознавать и проясняя обиду мальчика, психолог ответил, что он готов рассказать ему о себе. Что бы он хотел узнать? Его ответ был совершенно искренним для ребенка, который жаждет безграничной любви и внимания. Он сказал: «Я хочу узнать о тебе все». Психолог рассказал ему о себе, и чем больше он говорил, особенно о том, что у него были и другие близкие личные отношения, тем более враждебным становился мальчик. После этой беседы его ситуация вне клиники резко ухудшилась. Он стал плохо учиться и демонстрировал все более негативные отношения. Его мать, по его требованию, в конце концов прекратила контакты с клиникой. Если бы психолог в этом случае стремился принять негативные чувства мальчика столь же открыто и просто, как принимал его положительные чувства, результат лечения мог бы оказаться совсем иным. Границы так и оставались туманными и неопределенными, что сначала позволило Чарльзу думать, что он был единственным объектом привязанности терапевта, а в конце привело к тому, что мальчик остался с чувством, что его предали. Он решил, что терапевт не любит его, поскольку у него были и другие связи, другие контакты без его участия. Значение ограничений для терапевта. В обсуждавшемся выше материале подчеркивалось, что ограничения обладают определенной значимостью для клиента. Однако можно также кратко упомянуть и о той помощи, которую они представляют для самого терапевта. Прежде всего, они позволяют консультанту чувствовать себя более комфортно и действовать более эффективно. Они очерчивают рамки, внутри которых консультант может быть абсолютно свободным и естественным при взаимодействии с клиентом. Когда взаимодействие определено плохо, всегда существует вероятность того, что консультируемый может слишком многого требовать от консультанта. В результате консультант оказывается слабо защищенным, постоянно опасаясь, как бы его желание помочь не обернулось против него же самого. Но если он четко представляет себе границы своих обязанностей, он может отбросить свои защиты, быть более чутким к потребностям и чувствам клиента и может занять стабильную позицию, по отношению к которой клиент начнет менять себя. Совместимы ли терапевтические отношения с проявлениями власти? В связи с существующим разнообразием мнений о создании атмосферы консультирования возникают серьезные вопросы, требующие специального рассмотрения. Насколько описанный нами тип отношений соответствует той или иной позиции? Может ли учитель применять терапевтические методы при работе с учениками? Возможно ли для работника суда или чиновника, осуществляющих наблюдение за условно освобожденными, терапевтические взаимоотношения с правонарушителями? А школьный консультант или декан, который несет ответственность за дисциплину, могут ли они взять на себя и выполнение роли консультанта? Подходит ли такой метод в сфере социальной работы для работника пенсионного обеспечения или специалиста в агентствах помощи и содействия? А что можно сказать о консультанте по персоналу или консультанте, отвечающим за производственные проблемы в сфере бизнеса? Возможно ли для такого рода профессионалов, интересующихся проблемами индивидуальной дезадаптации, создание и поддержание описанной нами терапевтической атмосферы? Ответить на эти вопросы не так-то просто. Если мы проанализируем их, то выясним, что проблема в основном сводится к вопросу о совместимости консультирования и власти. Может ли работник, отвечающий за штат промышленного предприятия, быть хорошим консультантом, если одновременно с этим он несет ответственность за подбор, найм и переквалификацию персонала? Может ли консультант колледжа устанавливать удовлетворительные терапевтические отношения, если он уполномочен решать, оставить студента в колледже или отправить его домой? Может ли чиновник, отвечающий за условно освобожденных из-под стражи, быть консультантом, если он принимает решение об отправке в соответствующее учреждение лиц, так или иначе нарушивших испытательный срок? Этот аспект еще требует тщательного изучения и всестороннего анализа. Автору представляется, что консультант не должен поддерживать терапевтические взаимоотношения с клиентом, если он в то же время обладает над ним властью. Терапия и отношения подчинения не могут сосуществовать в одном взаимодействии. Причины несовместимости достаточно очевидны. При наличии авторитарности не может быть атмосферы полной доверительности. Может ли студент свободно рассказать своему консультанту в колледже о том, что он списывал на экзамене, если этот же человек отвечает и за дисциплину? Если студент все-таки идет на это, специалист должен сделать крайне трудный для себя выбор, определить, является ли он прежде всего официальным лицом или терапевтом. Попытки соединить эти две функции почти всегда оборачиваются для студента не лучшим образом. Если работник службы социального обеспечения и решится установить отношения полного доверия, то клиент расскажет ему, как он ненавидит агентство и как систематически обманывает его организацию. Как в таком случае должно реагировать на это ответственное лицо? Если преступник соглашается принять терапевтические отношения с лицом, осуществляющим за ним надзор, и рассказывает ему о том, что задумал преступление, то чиновник должен четко решить, кто он прежде всего – терапевт или официальное лицо. Эти вопросы, безусловно, не научны. Данную проблему нельзя решить путем простого исключения командно-подчиненных отношений. Как долго студенту можно будет списывать на экзаменах и признаваться в этом консультанту, прежде чем тот посчитает нужным вернуться к роли руководящего лица? Сколько же необходимо совершить правонарушений, чтобы был достигнут некий предел, и сотрудник, наблюдающий за условно освобожденными, снова превратился в официального представителя власти? Простого снисхождения здесь явно недостаточно. Есть три варианта частичного решения этой проблемы, но ни один из них не является полностью удовлетворительным, хотя они заслуживают некоторого рассмотрения. Первый вариант можно обозначить как принятие отношений власти и подчинения в качестве элемента общей схемы консультирования, что, возможно, наиболее полно разработано в сфере социального обеспечения. Работник этой сферы может принять наделяющее его властью предписание, которым он обязан следовать, и терапевтические отношения с клиентом, с его потребностью в защите и сопротивлением по отношению к этим правилам. Обращаясь к клиенту, он говорит: «Я принимаю тебя, я понимаю, что тебе нужно. Я понимаю твое негодование по поводу бюджета, установленного законом. Но я также осознаю необходимость законных ограничений, и я принимаю правила агентства и следую им. Можем ли мы найти выход из этого? Занимая такую позицию, работник социальной сферы избегает властного императива «ты должен принять такой бюджет». Клиент может выражать любое негодование или враждебность, которые он испытывает, и при этом выбрать путь приспособления к реалиям данной ситуации. Что касается проблемы досрочно освобожденных, Аффлек так описывает отношения между работником агентства по работе с несовершеннолетними и подростком, находящимся на испытательном сроке. Специалист не использует данные ему полномочия над человеком, как это обязан делать суд. Он смотрит на него с объективной точки зрения, но принимает его как личность, а также учитывает позицию общества, которое было довольно жестоко к нему и, вероятно, его отвергло. Специалист совмещает эти два полюса и дает подростку возможность каким-то образом уравновесить их. Придерживаясь такого подхода, чиновник не отвергает отношений власти правонарушителю, но и не становится бездумно снисходительным. Он и полезен, и не авторитарен. Из следующего отрывка, взятого из того же источника, станет ясно, каким образом на практике реализуется эта же установка при встрече с условно освобожденными гражданами. В этом случае работник говорит: «Суд обязал нас оказывать вам помощь и решил, что вы должны приходить сюда раз в неделю. Вы сами решаете, последовать этой рекомендации или нет. Мы ничего вам не навязываем. Если вы не придете на указанную встречу, это будет ваш выбор. Мы ничего за вас не решаем. Это ваш шанс, который вы можете использовать. Если у вас есть какие-то проблемы, видимо, для этого есть какие-то причины. Возможно, вы сможете с ними справиться, если захотите». Таким образом, подростку предоставляется свобода выбора, и в то же время на него возлагается ответственность за возможные последствия своего решения. Это позволяет служащему, который осуществляет наблюдение, и выполнить свои обязанности, и одновременно дать понять подростку, что они оба находятся во власти вполне определенных, установленных законом, регулирующих норм. В то же время это дает чиновнику возможность оставаться консультантом в полном смысле этого слова. Свободное выражение отношений возможно в рамках заданной таким образом ситуации, к тому же отсутствует личное принуждение. Второй способ частичного разрешения проблемы совместимости властных полномочий и консультирования, которое используется некоторыми консультантами, заключается в том, что специалист выступает в двух различных ипостасях в разное время. Вероятно, лучше всего это видно на примере классного руководителя, который наделен определенными полномочиями в классе. Зачастую его обязанности противоречат тем отношениям, которые ему хотелось бы установить с отдельными детьми. Однако он может за пределами школы выстроить подлинную терапевтическую ситуацию, в которой его отношения с отдельными учениками будут резко отличаться от их взаимоотношений в классе. Если это происходит, то становится вдвойне необходимым четкое определение границ такого взаимодействия, чтобы, например, ученик не ожидал, что определенная специфика сеанса консультирования, полная заинтересованность учителя, свобода выражения, отсутствие давления и жесткого контроля будет распространена и на ситуацию в классе. Без всякого сомнения, во многих случаях такая двойная роль может быть успешно реализована. Это особенно справедливо для тех ситуаций, когда вопросы, возникающие в ходе консультирования, отличаются от тех, которые возникают в ситуации осуществления командных полномочий. Таким образом, учитель может успешно проконсультировать ученика по проблемам его отношений с родителями и в то же время поддерживать с ним иерархические отношения во время занятий в классе. Но если основной проблемой ученика является, например, его недовольство расписанием, преподаватель, вероятно, станет защищаться и, как консультант, будет не на высоте. Точно так же декан колледжа мог бы провести успешное консультирование, если бы основная проблема была связана с профессиональным выбором. Когда же проблемы студента касаются нарушений правил колледжа, за установление которых отчасти ответственен и сам декан, то резко возрастают трудности, связанные с попыткой успешной реализации этих двух ролей. Третий тип решения проблемы, который в перспективе, кажется, выглядит самым многообещающим, состоит в том, чтобы отделить функцию консультирования от функций властных полномочий в наших школах, колледжах, социальных агентствах, судах и на производстве. Такое решение имеет свои недостатки и требует тщательного взвешивания, если мы хотим, чтобы достижение инсайта стало интегрированной частью эффективного процесса консультирования. Однако вполне возможно, что данное решение проблемы не настолько сложно, как кажется. В ряде школ и колледжей склоняются к тому, что консультирование не должно быть частью дисциплинарного или административного порядка, а должно выделиться в самостоятельную область. Психологические службы, ориентированные на недирективное сопровождение пациентов клиник, служба guidance, то есть ориентированная на поддержку и недирективное ведение клиента психологическая служба, уже почти перестали брать на себя двойную роль, хотя записи 12-летней давности указывают, что в то время они просто не замечали противоречия между властными полномочиями и лечением. Примечательно, что и на производстве стали осознавать, что консультирование наиболее эффективно тогда, когда оно полностью отделено от управления. Можно привести один из самых ярких примеров. Тщательное исследование проблем персонала, проведенное Western Electric Company, показало, что одним из самых важных факторов успешности промышленного производства является легко поддающаяся воздействиям сеть личностных и межличностных взаимодействий, существующих вне официальных и легко распознаваемых административных отношений. Для того, чтобы поддержать гармоничное функционирование этих базовых межличностных отношений, разработали программу консультирования персонала. Только после того, как было проведено несколько тысяч бесед с персоналом, были сформулированы теоретические положения и определена техника консультирования, аналогичная подходу, описанному нами в книге. Когда работа была полностью завершена, произошло окончательное отделение консультирования от функции управления и подчинения. Схема работы крайне проста. Она заключается в назначении обученного персонала в каждую отдельную группу служащих, как управляющих, так и подчиненных. Опыт показал, что размер группы не должен превышать 300 человек. Этот специалист получает право проводить беседу со служащими и управляющими на конфиденциальной основе, но он не наделен никакими управленческими полномочиями. И в соответствии со спецификой метода беседы он не должен давать никаких советов или рекомендаций по поведению. Чтобы избежать любого проявления власти, он называет себя консультантом по персоналу. Поэтому, с официальной точки зрения, он не имеет отношения к органам власти в группе, в которую назначен. Очевидно, что такое построение взаимоотношений – нечто совершенно нехарактерное для современной промышленной организации. Из выступлений Райта, главы Департамента изучения и подготовки персонала Western Electric Company перед Американским советом по управлению и Ассоциацией по работе с персоналом, Сент-Луис, 22 февраля 1940 года. Если такое разделение функций возможно и осуществимо в промышленной сфере, есть основания предположить, что в подобном виде его можно применять и для других социальных институтов. Заключение. Терапевтические отношения – это такие отношения, при которых теплое принятие человека и отсутствие любого давления или личного принуждения на него со стороны консультанта позволяет возникнуть максимальному выражению чувств, установок и проблем клиента. Эти взаимоотношения четко структурированы, имеют ограничения с точки зрения времени, зависимости и агрессивных проявлений, что относится прежде всего к клиенту, а также предполагают наличие ответственности и эмоционального участия для консультанта. В этом уникальном опыте полной эмоциональной свободы внутри четко очерченных границ, как ни при каких других отношениях, человек может познавать и понимать свои импульсы и способы поведения как позитивные, так и негативные.